Приходится сознаться. Услышав призыв Гашки держать себя в руках, я растерялся. Да, растерялся и замер, как вкопанный у кровати Гашки, обхватив руками свою подушку. Выглядел я, вероятно, в тот момент достаточно смешно. А Гашка тем временем повернулся опять на бок и заснул. Поручиться, конечно, за то, что он спал, я не могу. Спал он или не спал, не знаю. Но во всяком случае лежал на боку с закрытыми глазами. И ровное его дыхание должно было свидетельствовать, что он спит. Я пошел обратно к своей кровати, сел и задумался. Чего угодно мог ожидать я от Гашки, но только не этого. Я бы меньше удивился, если бы он внезапно выстрелил в меня из пистолета. Гашке, Гашке, а может быть, это вовсе и не Гашке? И даже наверняка не Гашке, но тогда кто же? Я не выдержал, опять подошел к нему, на этот раз, разумеется, без подушки. «Послушайте», — позвал его, — «господин Гашке, или как вас там, товарищ Гашке?» Но тот не отозвался. Я опять вернулся к своей кровати. Следовало лечь, но спать я не мог. Если Гашке остановил меня вместо того, чтобы тут же на месте выдать гестаповцам, значит, он не их человек. Но все его поведение противоречило тому, что он наш. Я решил на следующий день как следует прощупать его. Но с утра события начали разворачиваться с кинематографической быстротой. Не успели мы проснуться, умыться и выпить утренний кофе, как за Гашкой пришел гестаповский лейтенант, который в предыдущие дни сопровождал гестаповского майора. «Хайль! Хайль! Я за вами, господин Гашка. Мы нуждаемся в вас». Я внимательно рассматривал господина Гашки, можно сказать, изучал его, пытаясь разглядеть, что скрывается за его внешней оболочкой. Но сам господин Гашки не замечал моих взглядов. Он даже ни разу не посмотрел в мою сторону. «Я весь в вашем распоряжении, господин офицер», — ответил Гашке лейтенанту. «Надеюсь, я сумею оказаться достойным сыном нашего великого Отечества». Он прямо-таки декламировал, этот Гашке. Пришел санитар и по-солдатски вытянулся перед лейтенантом. «Все готово, господин лейтенант», — отрапортовал он. «Господин больной может идти переодеваться». «Пошли», — сказал лейтенант. «Мгновение, я соберу газеты». Гашка принялся доставать из тумбочки, полученной им за время лечения, всякую фашистскую макулатуру. Он был в отличном настроении и даже принялся напевать какую-то скаберзную немецкую песенку. «Коль через реку переплыть, желательно красотки, ей полюбезней надо быть, быть с владельцем лодки». Он собирал фашистское чтиво и со смаком пел свои куплеты. «Пообещай отдать букет и чувства. А выполнить обет или нет, зависит от искусства». С легкой насмешливостью посмотрел он на меня и громко, с большим увлечением пропел рефрен «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, от твоего искусства». Не было ничего удивительного в том, что перебежчик, которому удался его побег и которого вдобавок брали еще на работу в гестапо, пребывал в отличном настроении и распевал песни. Но мне, не знаю почему, показалось, что эта песенка предназначалась для меня. Как-то слишком многозначительно взглянул на меня Гашке. Слишком подчеркнуто пел он свои куплеты, в которых говорилось о том, что тому, кто хочет переплыть реку, надо быть полюбезнее с теми, кому принадлежат в данный момент средства передвижения. И что можно все обещать за то, чтобы перебраться, а выполнить обещание или нет, зависит от самого себя. Трудно было сказать, добрый это совет или нет, но какой-то намек в песенке содержался. Почему Гашки остановил меня ночью? Почему он меня не выдал и в то же время не сказал ничего более определенного? Или, соглашаясь на все, он и мне советовал поступать так же? Вообразил, что мы одного поля ягода? Я еще долго размышлял бы о поведении Гашки, но вскоре в палате появилась Янковская и заявила, что меня тоже выписывают из госпиталя. «Я привезла ваши вещи», — сказала она. «Сейчас принесу чемодан. Одевайтесь, а я подожду вас внизу».